Итак, графический эквалайзер в деталях. Открываем программу. Собственно говоря, она у меня уже открыта. Область 000 дымка.вав редактор 1. Здесь у меня закинут файл демка. Так я его назвал чисто формально. И в нем сейчас записан голос. Всем привет, господа. Я Виталий, Звуковая волна. Делаю этот демонстрационный ролик специально для своего подкаста. Всем приятного настроения. Ну вот как-то вот так вот. И на примере этого голоса мы сегодня немножко поработаем с графическим эквалайзером. Итак, заходим в подменю обработка, затем ищем эквалайзер. Быстрые клавиши доступа в то или иное меню я рассказывал несколькими главами выше. Автоматическая подрезка, косая черта, обрезка. 1 из 16. Графический. 1 из 3. Графический эквалайзер 000 дымка.вав. Предустановленная настройка. Комбинированный список закрыто. Редактор выделено SIS мягкое повышение высоких частот. Итак, ищем дефолтный пресет. SIS сбросить назначение по умолчанию. SIS сбросить назначение по умолчанию выделено взамен. Чисто машинный перевод. Можно было бы просто перевести, как в более ранних версиях, все параметры по умолчанию. Или просто сброс. Сброс всех параметров. По-английски это будет просто дефолт. Заходим в табуляции в настройки и смотрим, что у нас там есть. Усиление выходного сигнала от минус 60 до 20 дБ. Редактор пусто. Усиление выходного сигнала. Первый ползунок. Собственно говоря, он говорит сам за себя. То бишь, он регулирует громкость уже обработанного сигнала. Для чего он здесь нужен? Например, мы накинули низких частот, высоких частот, и у нас где-то пошел немножко зашквар, где-то что-то перегружается. И чтобы нам сохранить частотную вот эту окраску, но уменьшить перегруз вот этим вот ползуночком, мы его просто убавляем. То бишь убавляем общую громкость и слушаем чистый звук, или какой у нас там получился. Управление этим ползунком. Его можно двигать с помощью стрелок и с помощью страницы вверх и вниз. Стрелками лучше вертикальными, хотя можно и горизонтальными. Вправо стрелка будет ползунок вниз, влево стрелка будет ползунок вверх. Итак, стрелками мы двигаемся по десятым долям децибела, страницами вверх и вниз по целым децибелам. Как же ориентироваться в этом ползунке? Для пользователей NVDA я уже рассказывал выше, как это делается, но здесь немножко повторюсь. Идем на калькуляторный блок, зажимаем серый insert, удерживая серый insert, нажимаем цифру 6, чтобы сфокусироваться на данном объекте, на ползунке. И синтезатор нам скажет, на каком значении он стоит. 0,0 дБ. 0,0 дБ. А когда мы будем двигать этот ползунок, ну, например, я его сейчас сдвину на 5 дБ вниз, страницей вниз. Пусто. И теперь его посмотрю. Но посмотрю его уже не с помощью серого insert и цифры 6 на калькуляторном блоке, а с помощью серого insert и цифры 5 на калькуляторном блоке. Потому что цифра 6 вместе с инсертом меня передвинет на следующий объект. А мне надо зондировать именно текущий. Вот я сейчас нажимаю серый insert и цифру 5 на калькуляторном блоке. Минус 5,0 дБ текст только для чтения. И вот так вот я могу его двигать. То бишь я просто буду знать, насколько мне положение его передвинуть, ну скажем, пусто. Передвинул его на 8 положений вниз. Теперь смотрю, insert 5. Минус 13,0 дБ текст только для чтения. Ну а если я его все-таки как-то наобум мотнул, нажал страницу вниз, к примеру, и подержал. Пусто, пусто. Отпустил. Я не знаю, на каком он положении. Insert, цифра 5 на калькуляторном блоке. Смотрю. Минус 33,0 дБ текст только для чтения. Ну это я показывал на примере настроек управления громкостью звука. То же самое и здесь. Джазоманы тоже могут отслеживать этот ползунок, предварительно нажав insert и русскую букву I, она же английская S, и нажимать до тех пор, пока Джоз не скажет весь. То бишь мы включим полное подсвечивание экрана, и тогда все ползунки у нас будут озвучиваться сами по себе. Главное после того, как мы настроили все ползунки, вернуть режим подсвечивания либо в минимальный, либо в средний, чтобы Джоз нам много не болтал. На этом я как бы уже заканчиваю пояснение. Конечно, буду пояснять время от времени, но уже не так часто. Смотрите более ранние главы. Табом двигаемся дальше по настройкам. Что у нас там дальше? График частоты. График частоты. Поскольку мы не видим, нам этот график, честно говоря, до фонаря. Здесь можно мышкой управлять теми или иными частотами и как-то их варьировать, крутить вверх и вниз. Нам это до фонаря, поэтому мы этот пункт просто проходим. Точность. Комбинированный список средний. Отлично подходит для средних и высоких частотных полос. Закрыто. Переходим на переключатель точности. Здесь можно установить степень качества эквализации. Это уже на ухо определяем. Можно выбрать либо самый первый пункт. Их здесь три. Стрелка вверх шагаю. Низкий, быстро, хорошо для высоких частотных полос. Стрелкой вниз на пункт, на котором мы уже только что были. Средний, отлично подходит для средних и высоких частотных полос. И вниз. Высокий, медленно, отлично подходит для всех частотных полос. То есть будет анализироваться более детально весь звуковой спектр и эквализация будет более качественная. Опять же таки, это уже глядя на ситуацию. Но я вот выбрал третий, самый высокий, иду табом дальше. Сброс кнопка. Сброс кнопка. К примеру, вы там что-то накрутили, наэквализировали и запутались совсем. И чтобы потом не искать нужные ползунки и не устанавливать их на ноль, можно просто нажать кнопку сброс, найдя ее в настройках. Вы ее нажали, и все ваши подвиги аннулировались, и все установилось в ноль, то бишь посередине, не выше и не ниже. Собственно говоря, нулевой пресет можно сделать с любого фабричного. Вот вы выбрали, допустим, какой-то фабричный пресет, дошли до кнопки сброс и нафиг сбросили все настройки и начинаете что-то крутить свое. Но для удобства решили сделать такой вот пустой дефолтный пресет, с которого можно начинать какие-то свои решения. Идем табом дальше. Ок, кнопка. Окей. Нажав на окей, мы применим наши настройки. Но вы меня спросите, а какие же настройки? Их же здесь мы не увидели, правильно? Но тут есть одна загадочка. В некоторых плагинах в Forge есть несколько вкладок. То бишь настройки этих плагинов могут размещаться на одной, двух или даже трех вкладках. В данном случае в графическом эквалайзере есть три вкладки. Первая вкладка, вот эта, основная. Она чисто графическая для тех, кто любит пользоваться мышкой для мышатников. И здесь народ рулит как хочет. Мы сейчас перейдем на вкладку 10-полосного эквалайзера. Ок, кнопка. Вот мы стали на кнопочку ОК. Дергаем стрелку вверх. Огибающая 10 полос, 20 полос. И теперь мы стоим на переключателе вкладок. Если мы дернем стрелку вправо. 10 полос. Диалог центр. ГЦ. Усилить. Мы перешли в 10-полосный эквалайзер. И теперь мы стоим на первом ползунке из этих 10 полос. Один редактор пусто. Один. Второй. Два редактор пусто. Третий. Три редактор пусто. Четвертый. Четыре редактор пусто. Пять редактор пусто. Шесть редактор. Семь редактор. Восемь редактор. Девять редактор. Ноль редактор пусто. Ноль. То бишь десятый. Вот эти 10 ползунов, и каждый из них отвечает за свой какой-то частотный спектр. По логике, единичка это должна быть самые низкие частоты. Двойка тоже низкие, но чуть-чуть повыше. Тройка тоже низкие, но еще выше. Четверка это должны быть более средние частоты. Пятерка это должны быть еще средние частоты, шестерка, семерка тоже, начиная с восьмерки уже идут высокие частоты. Эти ползунки тоже регулируются с помощью стрелок и страницы вверх и вниз. Став на ползунок, скажем на один. Два редактора, один редактор пусто. Если я сейчас сделаю один шаг страницей вверх, пусто, и пять шагов стрелкой вверх, пусто. Пусто. И потом калькуляторником проверю этот ползунок, сначала установив на него курсор с помощью серого insert и цифры 6. 1,5 дБ. Синтезатор мне сказал положение этого ползунка 1,5 дБ. И теперь, когда я его буду двигать туда-сюда, к примеру, пусто. 4 раза вверх, страницей вверх шагнул. И теперь с помощью insert цифры 5 проверяю. 5,5 дБ текст только для чтения. 5,5 дБ, то бишь 5,5 дБ. И так каждый ползунок. Став на конкретный ползунок, например, на троечку. 3 редактор пусто. Если я посмотрю просто клавишами insert 5. 3 редактор в фокусе пусто. То у меня просто покажет сам ползунок. А если я стану на него с помощью insert цифра 6. 0,0 дБ. Вот я теперь установился не только на ползунок, а еще и на его значение, на его шкалу. И теперь я могу спокойно его отслеживать. Например, опущу его на минус 5 дБ. пусто. И теперь цифры 5. Минус 5, 0 дБ, текст только для чтения. С зажатым инсертом, естественно. Без инсерта здесь делать нечего. В данном случае. Я увидел, что ползунок у меня опущен на минус 5 дБ. Джазоманы тоже могут отслеживать этот ползунок, предварительно нажав инсерт и русскую букву И, она же английская S, и нажимать до тех пор, пока Джоз не скажет весь. То бишь мы включим полное подсвечивание экрана, и тогда все ползунки у нас будут озвучиваться сами по себе. Главное после того, как мы настроили все ползунки, вернуть режим подсвечивания либо в минимальный, либо в средний, чтобы Джоз нам много не болтал. Но в чем проблема? Мы не знаем, какие это частоты, что тут за частоты, и потому ориентироваться здесь можно исключительно на слух. И у нас здесь, окромя 10 ползунов, 4, 5, 6 редактор, 7 редактор, 8 редактор, 9 редактор, 0 редактор, пусто. Есть еще усиление выходного сигнала от минус 60 до 20 дБ, редактор, пусто. Тот же самый ползунок регулировки выходного сигнала, о котором я говорил в начале подкаста. Если бы накрутили высоких, добавили низких, и у нас пошел где-то перекач, этим ползуночком можно это все будет аккуратненько скинуть на более низкие уровни громкости. Если же наоборот мы что-то там подобрали, и у нас звук, громкость нашего звука уменьшилась, то с помощью этого ползуна мы можем громкости добавить. Все здесь регулируется точно так же, стрелками по десятым доли децибела, страницами вверх и вниз по целым. Идем табом дальше. Точность. Комбинированный список средний. Отлично подходит для средних и высоких частотных полос. Закрыто. Переключатель точности. В общем, все как на основной вкладке. Высокий. Медленно. Отлично подходит для всех частотных полос. Вот я перевел стрелкой вниз на высокую точность и табулируюсь дальше. Сброс кнопка. Сброс кнопка. Вот я сейчас нажму. Пробел. Нажато. И все ползунки, которые я там понакручивал, которые задрал вверх, которые опустил вниз, они все стали на ноль. Дальше идем. Ок, кнопка. Окей. И теперь мы можем перейти на третью вкладку. Вот стрелкой вверх идем. 10 полос, огибающая 10 полос, 20 полос. И теперь стрелкой вправо. 20 полос. Диалог, центр, ГЦ. Усилить. Мы перешли на графический эквалайзер с 20 полосами регулировки частот. Собственно говоря, здесь есть те же самые ползуны 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, точнее не 10, а 0, но возле них еще стоят дополнительные полосы, у которых уже конкретно указаны частоты. Например, вот сразу мы стали на первую настройку, на первую полосу. 2, 1 редактор, пусто. И теперь следующая у нас полоса что говорит? 28 редактор, пусто. 28. 20 с чем-то у нас герц частота. Это низкие частоты, которые выдает саббуфер чисто для кача. Его мы также само можем регулировать с помощью стрелок вверх и вниз по десятым долям децибела и страницами вверх и вниз по целым долям децибела. Но, например, я сейчас опущу этот ползунок на минус 6 децибел. Пусто. На калькуляторном блоке переведу фокус на шкалу этого ползунка с помощью серого insert цифры 6. Минус 6, 0. И все. Он мне сказал, что шкала показывает минус 6 дБ. Теперь я опущу его еще немножко ниже. Пусто. На неопределенное количество шагов. И с помощью серого insert цифры 5 проверю значение. Минус 13, 0, текст только для чтения. Итак, с каждым ползунком. Третий ползунок у нас. 2 редактор, пусто. Это 2. Ползунок с номером 2. Это от 10-полосного эквалайзера, частота которого нам неизвестна. То есть она определяется исключительно на слух. 56 редактор, пусто. А следующий ползунок 56 герц. И что у нас еще за ползуны есть? 3 редактор, пусто. 3. 113 редактор, пусто. 113 это тоже бас, верхний бас, почти граница и низкочастотного диапазона. Дальше идем. 4 редактор, пусто. 4 ползунок. Это того старого 10-полосного. 225 редактор, пусто. И этот новый теперь от 20-полосного 225, то бишь это граница низких частот и начало низкой середины. Итак, каждый ползунок можно регулировать страницами вверх и вниз. Но давайте я сейчас продемонстрирую вам кое-какие искажения, которые я сейчас понавыдумаю. Например, возьму ползунок 5 редактор, 450 редактор, пусто. 450. И уведу его, к примеру, на минус 15 дБ. Пусть. пусто. Перевожусь с помощью серого insert и цифры 6 на шкалу этого ползуна. Минус 20, 0. О, это даже я не на минус 15, а на минус 20 опустил. Ну ладно, пусть так и будет. Окей. И теперь сходим на просмотр. Что у нас там получится? 6, 3. Усиление выходного сигнала. Сбок кнопка. Отмена. Предпросмотр кнопка. Смотрим, что у нас там получилось. Всем привет, господа! Я Виталий, Звуковая волна. Делаю этот демонстрационный ролик специально для своего подкаста. Всем приятного настроения! Предпросмотр. Да, звук чуть-чуть поменялся. А если мы его сравним с оригиналом, то бишь сходим на флажок. Отключение, флажок не отмечено. Отключение, подымем его. Пробел, отмечено. То бишь мы отключили временно эффект и возвращаемся на просмотр. Предпросмотр, кнопка. Пробел. Всем привет, господа! Я Виталий, Звуковая волна. Делаю этот демонстрационный ролик специально для своего подкаста. Всем приятного настроения! Как видим, тогда звук чуть-чуть изменился. А теперь попробуем сравнить это все на ходу. Пробел. Всем привет, господа! Я Виталий, Звуковая волна. Делаю этот демонстрационный ролик специально для своего подкаста. Всем приятного настроения! Да, звук чуть-чуть меняется. Один, кстати, совет. Вот эти ползунки, которые с цифрами 1, 2, 3, 4, 5, их можно использовать как для увеличения добротности вот этих ползунов, которые находятся уже в 20-полосном эквалайзере. Вот мы хотим убрать 450 Гц, его убрали, и ровно же настолько же убрали ползунок с номером... 5, редактор пусто. Ага, с номером 5. Вот, с номером 5, то бишь каждый ползунок с указанной цифрой, это можно использовать как увеличение добротности частоты, за которую отвечает следующий ползунок. Например, цифра 5 и следующий ползунок у нас... 450, редактор пусто. Вот я сейчас ползунок со значением 5... 5, редактор пусто. Поставлю на то же самое значение, минус 20 дБ. Пуст, пуст, пуст. Пусто. Калькуляторником проверяю. Минус 20, 0. И теперь схожу на просмотр. 400. Усиление выходного сигнала. Сбок кнопка. Отмена. Предпросмотр кнопка. Пробел. Всем привет, господа. Я Виталий, Звуковая волна. Делаю этот демонстрационный ролик специально для своего подкаста. Всем приятного настроения. Предпросмотр. Ну вот, как мы видим, эффект усилился. То бишь, можно в 20-полосном эквалайзере просто попарно использовать вот эти ползунки. Единичку, а рядом с ней ползунок, который за 28 Гц отвечает. Двойку, а рядом с ним использовать ползунок, который отвечает за 56 Гц. И так до самого нуля. По сути, сам по себе этот эквалайзер работает достаточно тонко. Здесь эти ползунки регулируют очень узкие участки этих частот. Очень узкие. И потому для усиления добротности, чтобы расширить частотную полосу, можно использовать вот эти дополнительные ползунки, которые под цифрами. Один, редактор пусто. Вот один, и рядом с ним стоит ползунок 28, редактор пусто. То есть вот эти два ползуна можно использовать в связке друг с другом. Выставлять на них одно и то же значение или немножко по-разному. Все зависит от того, какая картина вам нужна. Второй ползун. 2, редактор пусто. 2, и рядом с ним можно использовать ползунок 56, редактор пусто. 56, то бишь цифра 2, ползунок под цифрой 2, будет играть роль как усиление добротности вот этого ползунка, который... 56, редактор. Редактор пусто. 56 Гц. И так до самого нуля. То есть у нас получается остаются все те же 10 полос, но с дополнительными такими себе улучшайзерами, которые делают их более широкими, более добротными. Вот, собственно говоря, весь графический эквалайзер.